«Войдите», — отвлекся от работы на сигнал о том, что кто-то ко мне в дверь стучится. Беспокоящей меня оказалась Шакти. Тагрута вальяжно продефилировала в кресло и села. «Доброго вечера, я разглядывал красавицу, что села передо мной. Тебе, как всегда, чайку». Великий магистр только что отбыл на Кашиик, Лайт. Шакти казалась непомерно хмурой. «Видимо, что-то предчувствует. А у тебя настроение не очень, я погляжу», — ответил женщине. «Тебя что-то беспокоит? Что-то не так с твоими проектами?» «За исключением того, что Арман Тайсарт отозвал свою дочь из Академии на Риннале. Что-то нехорошее приближается, Лайт», — произнесла Шакти, после того, как я налил ей чай. Фэй вовсе сообщила, что тьма полностью накрыла Корусант. «Кстати, о Фэй», — заговорил я о ней. «Как она? Ты у меня спрашиваешь? Ты же навещаешь ее каждый день и заколебал перепиской в Акаруче. Последняя хотела с тобой встретиться, но ты не только избегаешь в Акару, но еще и задаешь ей по 20 раз один и тот же вопрос». Тагрута ухмыльнулась. «Как это мило, если честно. Никогда бы не подумала, что ты обладаешь подобными чертами характера. Я вообще-то уже дедушка», — похвастался. «И да, этот ребенок все меняет. Мне придется многое пересмотреть. Смогу ли я сдержать свои отцовские инстинкты, когда он родится? Не стану ли мужской версией Юлы Брейлан? Отошлем его воспитываться у джедаев, чьи способности не подвержены сомнению», — пожала плечами Тагрута. «Ты так же поступил, Сарви». «Я так поступил, потому что кругом война. На самом деле, уже после, я искренне хотел взять эту кроху на попечение и самому вырастить из нее достойного джедая. Но теперь ей уже 9 стукнуло. Представь, они с сынком Джанго Фетта наводят шороху на Тоналаре, до такого, что некоторые наставники сидеют». «Я что, слышу нотки гордости у тебя?» — спросила Шакти. «Разве Пло Кун не жаловался тебе на то, что они устроили в последний раз?» «Хэмэмэм, если я правильно помню, на Тоналарской академии решили испытать новые тренировочные мечи и бластеры. И эта парочка, вместе со своей бандой, увеличили мощность последней партии до предела. В итоге, почти целый курс попал в госпиталь с ожогами. А до этого, Боба Фетт подсыпал КХМ в исподнее наставнику, который издевался над Рви что-то перченное. В итоге бедолага бегал по всей академии, потому что раствор впитался в кожу и начал вызывать бурную реакцию. А уж драка в столовой, по поводу несогласия в счете из-за результатов спортивной игры. По факту они играли в аналог футбола. Только это был футбол между фактически одаренными в командах и Феттом, который там сейчас на особых условиях, что не могло не сказаться положительно на его навыках. Ведь Баба, даром что обладает прекрасными исходными данными Джанго, так еще и постоянно тренируется среди тех, кто во много раз сильнее лишь из-за усиления силы. Согласно тем же данным Пло Куна, это оказало самый положительный исход на его организм. Ведь мышцы лучше всего растут в детском и юном возрасте. Постоянно изматывая себя тренировками с одаренными, Баба рос в плане физических характеристик. Но горжусь ли я Арви? Естественно, горжусь. Ты посмотри на ее оценки. В деле силовых техник она превосходит и более старших товарищей. А еще, девочка превосходно ладит со всеми и способна примирить враждующих. Она станет прекрасным дипломатом. Я подумываю порекомендовать ее Луминаре, раз уж место у нее теперь свободно. Луминара восприняла крайне болезненно ситуацию с Борис, напомнила Шакти. Не думаю, что она сейчас готова взять Падавана. А вот я бы посмотрела, кого можно воспитать из твоей внучки. Звучит интересно. Кха-кха, поперхнулся чаем. Ты серьезно? Не, ну, а что? Она на четверть состоит из тебя, фактически. А значит, я смогу с ней поладить. Ну, запрещать я тебе все равно не буду, вздохнул. Но пойми одно, Шакти, если хоть один косяк сорви, тогда... Я думала, ты равно относишься ко всем, перебила она меня. Да и не забегай так вперед. Все же, пока что, вопрос о падаванстве Арви не стоит. Она допила чай и спокойно подняла чайник за добавкой. Сейчас куда важнее закончить грядущие операции и раскрыть Сидиуса. Кстати, Лайт, ты видел, в системе появился новый приказ. Кажется, тебе предписывают возглавить атаку на Тионское скопление, совместно с моими силами. Согласовано даже участие Аралани. Этот приказ, словно поперек горла, однако стратегическая необходимость в этом есть. Но я прекрасно понимал, к чему он. Палпатин старается увести как можно больше магистров с планеты. И желательно, чтобы никто из тройки, меня, Йода и Винду на планете не был. Вот только Винду услать ему некуда, все войска укомплектованы. а мое наличие в Тионском скоплении имеет смысл. Я туда направлюсь, в ближайшее время», — со вздохом произнес я. «Ну а ты, мне предписано подождать пока что подкрепление для 12-й», — ответила Шаакти, сделав еще глоток. «Кстати, а ты всегда предлагаешь чай, кофе и алкоголь, может у тебя печеньки есть, ну или что-то похожее?» «Есть печеньки с шоколадом, белым», — усмехнулся я, — «в сочетании с чаем, выходит неплохо. А еще я не ожидал, что ты придешь, поэтому даже фрукты не выставил. Сама же знаешь, не люблю, когда на столе стоят ненужные вещи на данный момент. А режим питания нарушать нельзя. Я уже отужинал и сейчас не хочу смущать взор свой сладким. Ты и так стройный, сколько не ешь. А вот мне приходится, порой, себя ограничивать, чтобы блюсти фигуру. Не смотри так, ты понятия не имеешь, что нужно делать, чтобы соответствовать твоим стандартам. У меня есть стандарты, лучше помолчи», — шикнула Шаакти. «Не будь глупее, чем являешься. Как скажешь», — я вздохнул. «Уж кем лучше бы стать, так это сильнее. К сожалению, я максимум смог сводить бои с тем же Винду в ничью. И по моим ощущениям, к Сидиусу я не готов. Даже увеличив темп своих тренировок и пройдя войну, я все равно понимаю, что скорее всего Палпатин меня уделает. Если, конечно, не будет сражаться только с помощью светового меча. Со световым мечом я сильнее, однако его фактор в использовании силы полностью перебивает все, что у меня есть в активе. Телепорт, сильные одаренные обладают достаточным уровнем сенсорики, чтобы предугадать, куда я прыгну. Стихийные техники силы, так пирокинез легко поглощается тутаминисом, ну а молния силы, это в первую очередь техника темной стороны. Я никогда не стану лучше ситха в электрокинезе, а рассекающий удар я среди города применять не стану. Велик шанс, если он не будет направлен вверх или вниз, что он заденет других разумных. Да и направление вверх или вниз не особо-то спасает. А в базовом бою, меч плюс сила, он все же будет посильнее. Хорошо бы скооперироваться с другим магистром, той же Шаакти. А если удастся отговорить Винду от попыток ареста и сойтись с ним в Сенате, тогда уж точно мы сможем одолеть Сидиуса. Вскоре все решится, Шаакти. Я приказал Цину перевести стражу на повышенный уровень боевой готовности. Винду это одобрил. Также увеличилось количество патрулей по периметру. Мы будто готовимся к обороне. Хотя, учитывая чрезвычайные приказы, Сидиус все еще собирается использовать клонов против нас. Во-первых, он потратил огромное количество усилий, чтобы навязать нам эту армию. Во-вторых, он явно планирует на базе этой армии строить свою будущую власть. И в-третьих, мы ничего фактически не сделали. Да, мы сейчас готовимся к обороне, однако, по его мнению, явно проглотили то, что он натворил. Вероятно, он думает, что мы решили, будто способны его перехитрить, но при этом у нас якобы ничего не выйдет и он перехитрит нас. Типичное ситхское высокомерие. Однако не стоит сбрасывать со счетов его, даже учитывая высокомерие. Посмотри, к чему он привел галактику. Он и его предшественники, так что мы можем понимать, что вполне сможем переиграть его в его же игре, однако не стоит рассчитывать, что переигрывание свершится без ужасных последствий. Не стоит даже надеяться, что у него нет плана на тот случай, когда все в его руках рухнет. Я уже не раз обжегся на гордости и вам советую помнить о гордости, но при этом внимательно следить за врагом. Пусть Иннокентий был рад времени, что проводил с Падме, его жена все равно почувствовала его сомнения. Вообще это казалось удивительным. Даже не будучи одаренным, некоторые разумные обладали достаточной эмпатией, чтобы чувствовать настроение других. Падме прекрасно читала Иннокентия. Журчала водичка в декоративном фонтанчике, рядом с которым они сидели. Закат пылал на Корусанте, даря красивые виды на величественный город. «Иннокентий», — позвала его Падме. «Скажи мне, в чем дело? Я вижу, что ты в сомнениях». Иннокин посмотрел в глаза жены, а после рассмотрел лицо. «Все так же прекрасно, как и всегда идеально. Я не понимаю орден джедаев», — со вздохом ответил рыцарь. «Я думаю, что эта война подрывает ту основу, на которой он базировался». «Возможно», — кивнула Падме. «Орден джедаев изменился за последние годы, однако ты же теперь в высшем совете», — указала она. «Если там существуют проблемы, разве ты не можешь на них указать?» «Высший совет», — вздохнул Энакин. «Он такой же, как и Сенат, разделен на свои фракции. Четверо магистров — Шаакти, Лайтфлейнг Стар, Оби-Ван Кеноби и Плокун, считают себя реформистами. Мейс Винду, Ядды, Йода – это умеренные. И, наконец, все оставшиеся выступают за сохранение джедайских традиций. Однако в последнее время все чаще слушают реформистов, которые ведут джедаев куда-то не туда, поделился Энакин. Они перестали быть рыцарями и становятся кем угодно. Они что-то попросили у тебя, догадалась Падме. Что-то, что тебе неприятно. Я не хочу об этом заявить, резко ответил Энакин. Но ты же всегда одобрял подход магистра Флейнгстера. Даже спорил со мной, напомнила ему жена. Ты так радовался его реформам. Было бы чему радоваться, фыркнул рыцарь, встав с дивана, на котором сидел рядом с Падме. Он все делает слишком медленно, недовольно произнес Энакин. Он вышел на балкон, а после повернулся к Падме. Пойми, говорильня, все это бессмысленно. Помнишь, что я тебе сказал, когда мы обсуждали ту книгу? Там герой, жажда политические преобразования государства, только тем и занимался, что бессмысленно говорил, да к чему-то готовился, когда надо было действовать. Флейнгстар уже не раз продемонстрировал то, что готов действовать, сухо произнесла Падме, не веря своим ушам. Она сейчас отчасти защищала джедая, которого никогда не уважала. Однако, Энакин, реформирование сколь-либо значительной структуры, есть емкий процесс. Разве на политологии тебя этому не учили? Ну или хотя бы Оби-Ван не учил. Нельзя просто прийти и сказать, вот новый закон, живем по нему через час. Так что я искренне не понимаю твои жалобы. Жалобы? Чуть громче спросил Скайуокер. Я не ною и не жалуюсь. Я просто ожидал, что войдя в состав высшего совета, Падме, я действительно буду чем-то заниматься, но в итоге, тебе показать, что мне передал тот же Флейнгстар, под сотню гигабайт только документов, бюрократия, я был вынужден заслушивать доклады о ходе миссии в Совете Примирения, через 3 часа после назначения, потому что магистр дипломатии, как звали Трибора и его позицию, всегда автоматически возглавляет Совет Примирения. А до этого, я должен был встретиться с Рэячучи и участвовать в переговорах от имени джедаев. Вот именно, что жалуешься, она тоже встала и подошла к любимому, обняв того. Когда ты был рыцарем, или даже если бы ты был мастером, Энакин, ты мог делать почти все, что хотел в параметрах назначенной миссии. Тебя редко ограничивали, однако теперь тебе на плечи свалилась гора ответственности. Теперь ты не рыцарь, или мастер, который куда направит, туда и полечу и, как справлюсь, так справлюсь. Теперь ты член высшего совета, пусть тебе не выдали звание магистра, но отсыпали обязанностей. Это то, с чем каждый магистр высшего совета сталкивается каждый день. Но разве так нормально, Падме? Спросил Энакин. Почему мы должны тратить время на глупую бюрократию и всю эту чушь? Потому что устные указания, пусть даже сильного лидера можно исказить, как тебе душе угодно. Если же какой-нибудь приказ висит в системе и все остальные имеют к нему доступ, или имеет доступ профильное, проверяющее ведомство, высок риск, что они могут проверить исполнение приказа обязательств и провести не самые приятные действия против тех, кто завалил задание. Бюрократия, есть свидетельство функционирования, которое многие не способны понять и принять банально из-за недостатка образования, печально произнесла она. «Я думала, ты стойко примешь свои обязанности». «Все это бред», — отвел взгляд Энакин. «Я не чувствую, что это тот орден джедаев, каким он должен быть», — хмуро продолжил. «Нет нужды особо печалиться», — ответила ему Падме. «Скоро у нас будет 2 малыша, Энакин. А что до того, каким будет орден? Энакин, ты будущее этого ордена, это мало кто отрицает. Я больше чем уверена, что ты сможешь понять, что с орденом не так, и привести его к рассвету, какой они не видели. Только прошу тебя, наберись терпения, будь добр, спешка тут ни к чему. Говоришь, как Флейнгстар, не люблю эти моменты, но Флейнгстар действительно прошел серьезную школу управленчества и политики. Так что он тут прав, как ни крути, лучше обними меня, как тогда у озера. А бюрократия, давай я тебе тоже помогу, я смогу тебе помочь. «Мне все равно тут нечего делать», — Энакин заключил любимую жену в объятия. Еще одна причина, по которой он был недоволен, точнее, даже, наверное, более важная причина недовольства, чем бюрократия ордена, это то, что орден следовал своему глупому формализму в его отношении. Ему не дали звание магистра, ему не дали доступ к великому Голокрону, где должна быть столь нужная ему техника. Падме, его ангел может умереть, рожая его детей. И сколь сильно он хотел детей, Столь же сильно он не хотел смерти своей прекрасной жены, тепло и поддержку которой чувствовал прямо сейчас. Оби-Ван и джедаи заставляют его поступать бесчестно. Флейнг-стар и реформисты действуют чересчур осторожно и медленно, упуская возможности. Асока покинула его в самый трудный час, и лишь Падме всегда с ним, независимо от ситуации. Она не читает нотаций, не взваливает на Шу, наоборот, она старается помочь. И Энакин готов ради нее на все. Если ей нужна жена, то только она и больше никто. Вдруг пиликнул датапад, сигнализируя о новом сообщении на почте. Энакин поднес левую руку поближе к лицу, перестав обнимать Падме и начав молиться силе, лишь бы сообщение было не по работе. «Что там?» – спросила Падме у него. «Канцлер Палпатин вызывает в оперу, видимо, что-то важное. Канцлер любит оперу», – кивнула Падме. «Энакин, быть может, ты попросишь канцлера, раз уж начал с ним близко контактировать, о том, чтобы он вновь рассмотрел дипломатию». «Дипломатию?» – задался он вопросом. «Как будто канцлер способен что-то решить», – фыркнул он. «Внеси это в Сенат, пусть они проголосуют за способы достижения целей». «Падме, давай больше не будем о политике с тобой сейчас, пусть лишь сейчас». Он вновь заключил ее в объятия и поцеловал в губы. «Я отправлюсь к канцлеру и хотел бы уйти спокойно». «Разумеется», — она ответила на поцелуй. «Раз тебя вызвал прямо сейчас Палпатин, видимо, что-то важное. Да пребудет с тобой сила». Глава 167. Война клонов. 128. Месть ситхов. 8. Приоритет. Корусант. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227 АВО корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске «Хроники 2777». Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Развлекательный район Ускру всегда был довольно оживленным местом. Ночь опустилась на эту сторону Корусанта, однако ни намека не было, что жизнь остановилась. Разумные, наоборот, только прибывали в огромный район, стремясь предаться увеселительным мероприятиям. Правда, в районе Ускру в последнее время было неспокойно. Его мэр, что возглавлял этот район, был найден мертвым, после чего было опубликовано множество данных о том, в каких преступных, коррупционных схемах был замешан. Всего этого хватило бы, чтобы посадить его в Корусанской Центральной на всю оставшуюся жизнь. Однако Краскрик, принадлежавший к расе Ангри, не боялся бы никакого преследования. Ангри были либо желто, либо коричнево-кожими разумными, с особым строением зрительного аппарата. Их глаза выносились вниз головы, буквально торчали из выростов на щеках. Акрас-крик. Акрас просто приехал в свой пентхаус пару недель назад и больше никуда не выходил. Его обнаружили мертвым в один день, когда случилось одиозное покушение на криминального авторитета, который буквально кормил Акрас с рук, как многие говорили, принца Ксизара с планеты Фаллин. Того нашли с простреленной головой, а стрелок вел огонь, согласно заключению следственной группы, по меньшей мере с 7 километров, как раз из пентхауса Акраса Крика. Подобное происшествие пошло на пользу другому разумному, бывшему наемнику Ангусу Лыдли, который происходил из гордого народа Мандалора и очень уж участвовал в последнее время в политической жизни района. Ангус был владельцем частной военной корпорации, данные о которой Энакин получил, лишь став членом Совета. Оказывается, ЧВК Ангуса принадлежала формально Ордену Темного Меча, которым заправляет Бокатан Крайс. Младшая сестра нынешней герцогини Мандалора, очевидно, имеет свои интересы в этом районе, которым Орден Джедаев не спешил препятствовать. Тем не менее, серия подозрительных исчезновений и сливов данных никак не озаботила публику района. Да, многие из тех, кто был связан с коррупцией или преступностью, начали оглядываться, кто-то увеличил свою охрану, но общую атмосферу праздности в районе было не испортить. Постоянные визиты финансовой и политической элиты сделали этот район богатейшим в сфере оказания самых разных услуг. И война, и внутренняя грызня, все это не испортили. Канцлер Палпатин вызвал Энакина в оперный театр имени Ромео Трибланка. Сегодня должны показывать оперу «Кальмариного озера». Что Энакин слышал, так это то, что некоторые консулы из Совета примирения обсуждали эту постановку, желая пойти после работы. Эти тюфики и слабаки всерьез, вместо того, чтобы посвятить время тренировкам, решили пойти в оперу. И после этого кто-то ноет о том, что он слаб в одном, зато силен в другом. Да они же сами игнорируют возможность стать сильнее. Что, естественно, Энакина злило. Воображение рисовало то, как в свободное время он потренирует парочку из них, научив, что значит быть истинным джедаем. Однако теперь, оставив спидер на стоянке, он отправился по широкой улице вперед, к огромному зданию оперы. Оно впечатляло пафосом и размерами, и поистине было создано для самой изысканной публики. Энакин, быстро ступая по широким ступеням, чуть не налетел на старого человека, который двигался очень уж медленно. «Осторожнее, молодой человек», — прокряхтел мужчина. Скайуокер внимательно изучил старика. То был Август Грант, мужчина, даже в старости обладающий статью, чем-то напоминающий дуку. Седые волосы Гранта были уложены, а под носом виднелись шикарные усы. Голубые глаза мужчины грозно посмотрели на Энакина. «Столь быстро бегая, вы суть упустите. Вам бы ходить помедленнее, дабы созерцать больше, юноша. Прошу меня простить, сенатор», — чуть поклонился Энакин. «Я не хотел вас задеть. Все в порядке», — взгляд мужчины скользнул куда-то в сторону. Энакин тоже проследил за ним и уловил едва заметное движение на той скорости, на которую был способен лишь одаренный. «Здесь есть кто-то еще?» На дотап от Скайуокера пришло сообщение. «Я охраняю сенатора. Не пытайтесь меня найти». Так вот что он смутно чувствует. «Скорее всего, сенатора Гранта охраняет кто-то из теней. Надеюсь, вас не смутит моя стража, рыцарь Скайуокер. Или мне вас звать уже магистром?» Энакин скривился, будто проглотил что-то кислое. «Впрочем, думаю, вы, как человек взрослый, понимаете разницу между званием и долгом», — похлопал его по плечу Грант. «Уж кто как не джедай понимает, что наиболее важно, это не то, как тебя называют, а то, что ты делаешь. Однако, вы пришли на оперу, юный Скайуокер, не знал, что вы на нее ходите. Спасибо за наставление, сенатор», — ответил ему Энакин. «Я стараюсь делать все, что от меня требуется. Что же до оперы, так меня вызвал канцлер Палпатин сюда». «Палпатин». Тон Гранта, казалось, похолодел. «Я слышал выблески», он подошел совсем близко, приблизившись к уху Энакина. «Возможно, больше мне не представится шансов, Энакин, но я хотел бы, чтобы вы научились держаться от него подальше, и свой орден предостерегите от ставки на него. Я слышал, что вы заняли место Каулмана Трибора в высшем совете и буду надеяться на продолжение наших взаимодействий. Спасибо за совет, сенатор», Энакин чуть отошел. «Высший совет рассмотрит ваши слова, даю слово. Однако, все же, время не ждет. Еще раз извините за то, что чуть не сбил вас», Энакин резко развернулся и устремился внутрь холла. «Эх, молодость, они все такие энергичные», вздохнул Грант. «Терпения вам не хватает и созерцательности», бросил он вслед Энакину. Холл оперы потрясал. Он вел к огромнейшей лестнице, по которой можно было пройти, что вверх, что вниз. Народ попроще ей пользовался, чтобы войти в огромные залы, дабы можно было бы смотреть и слушать оперу. Те же, что побогаче, могли позволить себе отдельные вип-ложи. И канцлер Палпатин, как известный любитель оперы, имел свою вип-ложу в этом оперном театре. Энакин подошел к одному из лифтов, что вел на положенный этаж. Да этот лифт оказался внутри отделан побогаче многих квартир, а его полезного пространства хватило бы для организации целой комнаты. Если лестницы выглядели пафосно, отделанные из дорогих материалов, то лифты делали их по всем пунктам. И в кои-то веки, это не лифт-ловушка, улыбнулся Энакин своей же шутке. Он поднялся на пятый этаж, где располагалась ложа Палпатина и не без труда нашел вход в нее. Внутри было довольно просторно. Это не огромный зал, где виднелись сотни зрителей. Однако, то было лучше зала. Ложа была с широкими, мягкими креслами, в которых находились советники канцлера и сам канцлер. Энакин, его поприветствовал высокий мужчина средних лет. Скайуокер узнал Армандо Айсарда, главу разведки республики. Выглядел он неважно, глаза чуть ли не слезились, а белки глаз были изуродованы лопнувшими от недосыпа сосудами. И понятно почему. Не так давно Арманд отозвал свою дочь с Академии на Риннале, где она училась. Она отправилась из космопорта за пару часов до атаки на Корусант, но с момента атаки прошло несколько суток. Корабль, который должен был ее доставить, уже прибыл на Корусант, без девочки. Притом ее имя было удалено из базы пассажиров, регистрационного номера билета никогда не существовало, а все, кто мог контактировать с ней, крутили у виска, намекая, что у расспрашивающих не все дома. Орден взял похищение Исана Исарт на личный контроль, но даже лучшие ищейки ордена откровенно буксовали в этом деле. Директор Айсарт поприветствовал Скайуокер мужчину, пожав ему руку. «Извиняюсь за то, что огорчаю вас, но мне пока что нечего вам сказать». «Забавно», — Флейнг Стар сказал слово в слово то же самое, — печально произнес Арманд. «Где сейчас Исан, никто не знает, но возможно за всем этим стоит разведка сепаратистов. Если это разведка сепаратистов, то куда смотрели джедаи?» Послышался холодный голос Таркина. «Ваш этот пресловутый Флейнг Стар откровенно промахнулся, допустив похищение вашей дочери». Адмирал тоже встал и пожал руку Энакину. «Давно я говорил, что его способности переоценивают. Он явно хуже, чем мне описывали». Опера меж тем была в самом разгаре. Кальмаринское озеро представляло из себя выступление Мон-Каламари прямо в воде. Огромные, сверкающие шары воды удерживались по центру зала представления, откуда доносились странные, гортанные, но в то же время, завлекающие многих звуки. «Однако, я позвал Энакина не за этим», — донесся бархатистый голос канцлера. «Арманд, то, что стало с вашей дочерью, несомненно, ужасная потеря. Однако я окажу вам всяческое содействие и будь уверены, мы найдем ее. Всем, кроме Энакина, сейчас надлежит покинуть ложу. Я хочу поговорить с ним». Помимо Таркина и Айсарда в ложе находились масса Мидда, Сейд Писташ и Ситария. Все они покорно встали, перед тем как выйти, поприветствовали Скайуокера и удалились. «Энакин, присаживайся», — канцлер пригласил его присесть. Энакин, бросив взор на разворачивающееся действо на сцене, присел рядом с канцлером. Стражи канцлера, Алая Гвардия, к слову, ложу не покинули. Ведомство Армандо Айсарда и клоны-разведчики смогли отыскать генерала Гривуса, начал разговор Палпатин. Он укрылся в системе Утапау, на дальнем рубеже. «Наконец-то», — радостно произнес Энакин, — «мы пленим этого монстра и конец войне. Если магистры высшего совета не поручат это задание тебе, их мудрость начнет вызывать сомнения», — продолжил канцлер. «Ты достойнее всех, намного. И в таком случае, Энакин, я не смогу полагаться на совет джедаев. Возможно, уже даже сейчас. Видимо, они скоро посвятят тебя в свой заговор». «Заговор?» — удивленно спросил Скайуокер. «Ты наверняка чувствуешь, что, о чем я подозреваю. Совет джедаев жаждет управлять республикой. Они решили предать меня. Но разве орден не поставил своей финальной целью истребить Дарта Сидиуса, который дергает за ниточки в Сенате?» — спросил у канцлера Энакин. «Эх, Энакин», — вздохнул канцлер. «Дарта Сидиуса ищут всю войну, но никак найти не могут. Ты не думал, что это просто предлог, дабы забрать власть у Сената? Фантом, призрачная угроза, якобы уловимая лишь вами, джедаями. Где твое чутье? Ты ведь знаешь, верно?» «Я знаю, что они в вас не верят», — нашелся с ответом Энакин. «И это после всего того, что я сделал», — кивнул Палпатин. «И не верят они не только в меня. Они не верят в Сенат, в республику, в демократию. Честно говоря, мое доверие к ним подорвано», — признался Скайуокер. «Почему?» — спросил канцлер, посмотрев на юного джедая. «Они, вероятно, попросили тебя сделать нечто нечестное», — догадался канцлер, когда Энакин посмотрел в его голубые глаза. «К примеру, шпионить за мной, верно?» «Я не...» — замялся Энакин. «Я не знаю, что сказать». «Вспомни о начале обучения», — наставительно произнес Палпатин. «Все, кто приходит к власти, боятся ее утратить. И даже джедаи». «Даже вы?» — спросил у него Энакин. «Вы боитесь утратить власть?» — повторил он вопрос, когда Палпатин, немного пораженный его вопросом, вернул свой взгляд на водяные шары. «Я не должен был это спрашивать, так?» «Нет», — голос Палпатина слегка изменился. «Я не боюсь утратить власть, будь Энакин более искушенным переговорщиком и менее наивным в отношении канцлера, он бы смог уловить несколько сигналов, что давали понять о том, что мысли канцлера и его слова сейчас различались, как огонь и вода. Даже тот факт, что сам Палпатин искусный политик и оратор, не помог бы скрыть двойственность в этом вопросе. «Я боюсь, что все, что я достиг, будет уничтожено, Энакин. Взгляни на республику. Пойми, к чему мы пришли. Мы почти победили конфедерацию независимых систем, состоящую из жадных и ужасных мегакорпораций. Ты столько с ними сталкивался, знаешь, на что они могли пойти во имя победы. Обирание населения, ужасающее оружие, на вроде темного жнеца, или вирусов ужасающих болезней, работа с рабовладельцами. Против всего этого и многого другого встал Сенат, встала Республика. Встал я, и я боюсь, искренне боюсь, Энакин, что с моим уходом, вся несправедливость, с которой мы столько боролись, вернется. Только вот сможет ли новое правительство меч воздеть против нее? Энакин замолчал, обдумывая слова Палпатина. Действительно, весь этот формализм со сроками, которые прописаны в Конституции. Был же Блатусхат, были другие адекватные диктаторы. Да, как выражаются историки, статистически, на тысячу безумцев с манией величия и веру в собственную непогрешимость, приходится лишь один Блатусхат. Но Палпатин, великий политик, лидер и борец с несправедливостью, он действительно может не скатываться в безумие и править достойно. Он тот мудрец, про которого он когда-то говорил Падме. Галактике не нужен сенат, если есть кто-то мудрый, который всех направляет на правильный, истинный путь. Сомневаюсь, продолжил Палпатин, что даже джедаи осмелятся на подобное. Но власти хотят все. Но джедаи проповедуют добро, а не власть. Добро – вещь относительная, хмыкнул канцлер. Ситхи и джедаи очень схожи между собой, в том числе и в желании приумножить власть. Ситхи черпают силы в своих страстях и заботятся лишь о себе. А джедаи нет, посмотрел на него Палпатин. «Джедаи самоотвержены», — ответил Энакин. «Они думают о других разумных». Палпатин отвернулся, вернув взгляд на оперу. Смог ли он убедить канцлера в этом, в том, что его орден несет лишь благо? Скорее всего, и сам Энакин в этом разуверился. Он сейчас скорее смотрел на Палпатина, как на того, кто может принести благо. Возможно, орден наоборот сгущает краски. Да еще и этот приказ. «Ты слышал когда-нибудь легенду о Дарте Плагосе Мудром?» — спросил Палпатин. «Нет, и правильно, это ситхская легенда. Джедаи не стали бы тебе о ней рассказывать». «Легенда?» — с удивлением спросил Скайуокер. «Где-то я точно слышал имя Дарт Плагос, вот только где. Значит, все-таки, что-то о нем знаешь», — удовлетворенно кивнул Палпатин. «Суть же проста. Дарт Плагос настолько проник в таинство силы, что открыл способ воздействия силы на мидихлорианы для создания жизни. Он мог при этом воздействии даже спасать от смерти дорогих себе разумных. Он мог спасти от смерти. Темная сторона силы открывает доступ к таким способностям», пояснил Палпатин, «которые многие считают неестественными. Но если проникнуть в тайну Плагоса, это ведь можно будет спасти Падме от его видений, от его кошмаров». Он не верил ни Флейнгстару, ни Йоде. Их советы могут в теории убить Падме, а способность Плагоса спасти, только бы его найти. Найти его и его способность. «Так что с ним стало?» — спросил Энакин. «Ха!» — на лице Палпатина мелькнула странная улыбка. Он обрел такое могущество, такую силу, что боялся лишь одного — лишиться всего, что, разумеется, и случилось. К несчастью, он обучил своего ученика всему, что знал и умел сам, и тот убил его, пока учитель спал. Забавно, он мог спасать других от смерти, но себя не сумел. А его силе и его способности может кто-то обучить, только не джедай. Новое совещание было созвано буквально через несколько дней. Я уже находился на своем флагмане и лениво двигался в сторону сил, которые готовились напасть на Тионское скопление. Я намеренно подыгрывал в этом Палпатину, чтобы дать тому немного раскрыться перед всеми, кем только можно. Но на деле, пока что я даже с орбиты Корусанта не ушел. Разведка сообщила, начал Энакин, что Гривус отправился на Утапал. «Подтверждаю», — кивнул я. «Помимо него, там сейчас находится совет сепаратистов. Информация канцлера вполне себе достоверная. Принять меры должны мы», — заявил Йода. «Поимка генерала Гривуса войне конец положит. Канцлер также настаивает, чтобы я все возглавил», — продолжил Энакин. «Кому туда направиться, решит совет», — возразил ему Винду. «Тут магистр нужен, несколько опытнее более», — согласно произнес Йода. «В таком случае, почему бы не послать магистра Кеноби?» — спросил Ки-Адимунди. Среди всех нас, лишенный магистра и ткот, достаточно сражались с Гривусом во время войны. Согласен я, послышалось от Йоды. И я тоже, произнес. Да, подтвердил Винду. Хорошо, магистр Кеноби, отправляйтесь в систему Утапл. Магистр Флейнгстар, обратился он ко мне. Что известно по расследованию о похищении Санна и Сарт? Мои подчиненные напали на след. Видимо, это специальный отряд сепаратистов, который смог провести блестящую операцию. Исан буквально бежала из Академии, воспользовавшись не инфраструктурой Академии, которая, как известно, обладает своим космопортом, а обычным рейсом. Она полагала, что от кого-то в таком случае скроется, но в итоге попала в просак. Согласно докладам ее наставников, продолжила Шаакти, Исан прекрасно училась, разве что критиковала наш орден и в целом республику за, цитирую, общую слабость во всех видах политики. Нашел световой меч на Бискар, хмыкнул я. Ну точнее, она подтвердила свои слова на деле. Не вижу поводов для радости, одернул меня Пло Кун. Похищена дочь директора разведки республики. Не волнуйтесь, мои люди спасут принцессу. Благо, что у нашего ордена большой послужной список в спасении важных леди, хихикнул я. Меньше шути и больше работай, громко произнес Винду. На этом совет пока что окончен. Я отключил связь. Итак, все подбирается к своему эпическому завершению. Каковы приказы? Спросил Джиджерат. Адмирал прибыл в мой кабинет, вместе с Трауном. Мы летим в Тионское скопление, думаю, что вряд ли мы до него доберемся, ответил ему Траун. Мои расчеты показывают, что мы добрались до переломного момента. Если в этот раз удастся одолеть Гривуса. Удастся, кивнул я. Гривуса с вероятностью в 90% убьет Кеноби. Но раньше Гривус сражался с Кеноби и спокойно сбегал. Он от многих сбегал, прервал Трауна. Однако в этот раз ему конец, в этом я уверен. И дело не только в индивидуальном боевом мастерстве Обивана. Сидиус явно начинает обрубать концы и готовится к финальному шагу. В таком случае наш финальный шаг, те приказы, спросил Джиджерат. Юларин проинформировал меня о том, что грядет. Он разослал звуковые пакеты между всеми адмиралами и всеми вымпелами, однако пока что приказано их не трогать. Так когда нам отдавать приказы, в идеале, приказы должны поступить аккурат перед тем, как Сидиус решит нанести окончательный удар 66-м, пояснил ему Траун. Вот только беда в том, что точный момент подгадать не выйдет. Выйдет, ответил я. Дарт Сидиус мной раскрыт. Серьезно, восклицательные и вопросительные знаки, воскликнул Джиджерат. Кто, восклицательные и вопросительные знаки? Шиф Палпатин, назвал я имя Дайну. Дарт Сидиус, это Шиф Палпатин. Тогда мы должны действовать немедленно, громко произнес он. Надо арестовать. Нет, опять перебил Траун Джиджерада. Полагаю, наша цель не просто в том, чтобы одолеть его, арестовать и так далее. Верно, согласно кивнул я. Сейчас наша цель показать лицо Сидиуса всей галактике. Пусть он попытается узурпировать власть. Ты, хат тебя дери, Light Flying Star, адреналиновый наркоман, резко спросил Джиджерад. Прости, что? Прощаю. Сидиус буквально под нами. Если мобилизуем силы, то что тогда? Едко спросил я. Что увидят сенаторы, джедаи, народ, что мы пришли арестовать канцлера, а он, уверяю тебя, сыграет роль жертвы убедительнее лучших актеров галактики. Ему даже притворяться не придется. Это звучит цинично, жестоко, Дайн, но мы не можем позволить себе не смотреть в будущее. Арест канцлера должен вести к чему-то будущему. Вот почему Юларин, понимая весь расклад, действовать не спешит. И вот почему мы спешить не будем. Несомненно, мы сделаем свой ход. Но прошу тебя, набраться терпения. И во сколько жизней обойдется твое терпение? Ты наверняка захочешь устроить постановочное шоу, как тогда во время одной из твоих миссий, и выложить доказательства о том, кто он в общий доступ вместе с этим. Бинго, похлопал я. И за это шоу мы заплатим жизнями. Мы заплатили куда большую цену, чтобы прийти сюда, Дайн, со вздохом произнес я. Но именно поэтому, те идиоты, которые сейчас будут требовать действовать сгоряча и проиграют. Всему свое время и каждый получит ровно то, что заслужил. Я лишь прошу проявить терпение. Пожалуй, резюмировал Дайн. После всего этого я нажрусь, а после уволюсь. Когда я поступал во флот, даже не думал, в какое политическое дерьмо окунусь. Полководец из тебя вышел хороший, Дайн, а то, что тебе не хватает немногими пожертвовать ради лучшего исхода. Знаешь, это скорее положительная черта, чем недостаток. Я понимаю, жертвовать солдатами, нас учили умирать, но те, кого мы подставляем своим бездействием, всем нам неприятно», — довершил беседу Траун. «Увы, но по-другому, очевидно, никак. Выбор есть всегда, просто за лучшую версию, плата по утроенному тарифу». Глава 168. Война клонов, 129. Месть ситхов, 9. Приоритет, Корусант, 2. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мисс Винду изучал голопроектор в командном центре, в одной из башен храма джедаев. После провальной атаки на Корусант тут стало даже пустынно. Были розданы новые приказы всем джедаям, и все вернулись по своим местам в системных и секторальных армиях. В качестве исключения остался он, Сейситиин, Иткот и Китфиста. Но и Фиста с Тиином должны вскоре его покинуть, присоединившись к операции осада внешнего кольца. Как продвигается бой, командир Кауди? Спросил Винду у клона офицера из войск Кеноби. Пока что мы подавляем врага, генерал, ответила ему голограмма Кауди. Генерал Кеноби вступил в противостояние с Гривусом и одолел последнего. Генерал Гривус повержен. Что до совета сепаратистов? Ни одного из членов совета, как и из сенаторов-сепаратистов, мы так и не смогли отыскать. Я отправил команду арестовать администрацию космопорта Утапау, дабы проверить журналы отбытия судов. Хорошо, вы прекрасно потрудились, продолжайте операцию, кивнул Винду. Так точно, генерал. Изображение клона исчезло. Рыцарь Секура, обратился он к Твиличке. Что насчет вашего продвижения на Филуции? Мои силы захватили второй по значимости город на планете, космические силы врага разбиты, нам осталось лишь дожать планету. Я так понимаю, я должна буду закончить с Филуцией и присоединиться к учителю, который возглавит нападение на Тионское скопление. Правильно, однако не рискуй. Генерал Гривус повержен Кеноби, пусть его и не взяли в плен, но теперь у сепаратистов нет их главнокомандующего. На текущие операции это не повлияет, однако окажет влияние на грядущие кампании. Ни к чему рисковать личным составом своих сил. Принято. Наконец увижусь с учителем, довольно произнесла она, тоже исчезнув. В ордене джедаев, бывшие падаваны, особенно из тех, кто преуспел уже будучи рыцарем, ценили своих наставников. Ирила никогда не была исключением. Поговаривали даже о чересчур сильной любви Секуры к Лайту Флейнгстару. Впрочем, Лайт всегда славился своим очень уж выбивающимся из привычного понимания подходом. А уж что он сотворил с Фей, в какой-то степени, как бы это ужасно ни звучало, но, хорошо, что Пиэлл не дожил, он от ужаса бы помер, хотя все и так шло к разрешению браков. Так что орден спустил на тормоза беременность мастера от магистра. На жаль всем завистникам, Лайту все это мало мешало. Рыцарь Тан, он приветствовал главу отряда 1, это так называемый, тот, тактический отряд джедаев, специальное формирование, созданное из рыцарей специфичных направлений, призванное осуществлять нечто более масштабное, чем обычные двойки и тройки теней. Несомненно, среди тех же теней была элита, которая по способам воздействия ТАДы, а уже формировался третий отряд, тот, превосходила. Но все равно таких специалистов было мало. Тот, должен был возглавлять рыцарь, или мастер. В сам отряд могли входить джедаи от ранга падавана, при этом, если берется падаван, один из рыцарей в отряде, либо его командир, считался наставником такого падавана. Орден сходу, после утверждения структуры Тада, сформировал еще один такой отряд, под руководством рыцаря Лагера. Последний в свое время прошел обучение у Шакти, поначалу был не самым успешным рыцарем, однако оброс опытом, заматерел, а в войне клонов прославился своими диверсиями на дальних рубежах. Вы смогли отыскать Исанна Исарт? Лучше, магистр, мы смогли ее вызволить, ответила ему Чиз. Ее накачали смертилками до упора, ей потребуется длительная реабилитация, скажу я вам, в таких дозах эта дрянь сделает из нее зависимую в два счета. Как там ваш новичок? Спросил Винду. Использовала весь шампунь для роста волос, выданной группе. «Слышите, может хватит?» – спросил голос Вентрис. «Серьезно, эта шутка меня уже достала. Растут они, растут, только хватит шутить. Доставьте Айсарт в палаты исцеления», – приказал Винду. «Всех похитителей», – он замолчал резко, давая понять, что делать со спецотрядом конфедерации. «Так уже», – послышался голос Абриуин. «Хорошо», – кивнул Винду. «Ожидаю вас на Карусанте. Под конец войны похитить дочь главного разведчика – это, конечно, надо быть тем еще гением тактики и стратегии». Но больше Мейса насторожило иное. С чего вдруг Исан так себя повела странно? Села на транспорт до Карусанта, сорвалась прямо посреди учебного семестра. Видимо, ее отец тоже участвует в узурпации власти Сидиусом, и девочка поняла, что пребывание в Академии на Риннале, рядом с которой расположен целый действующий анклав джедаев на полсотни рыцарей и мастеров, не самый разумный вариант. Видимо, конфедераты смогли ее отследить и решили отыграться за все годы войны сразу на одной девушке. Однако война близится к логичному завершению. Теперь, когда Гривус повержен, конфедерация лишилась толкового главнокомандующего, а кто бы что ни говорил, Гривус обладал и репутацией, и харизмой, и навыками. Тренч сгинул на Анаксисе. Стараниями Скайуэкера, можно говорить о том, что республика победила в войне. Скайуэкеру Мейс мало доверял. Пусть он и великий воин, но слишком уж наивен и внушаем, когда дело касается лично его. Лайт, который обычно всегда превосходно чувствует такие моменты, почему-то это в деле Энакина просмотрел и даже настаивал на присвоении Скайуэкеру звания магистра. Вот только по стандартам высшего совета, Энакин был не готов. Не с точки зрения навыков, а скорее ментально, психологически. Магистр – это тот, кто любые удары воспринимает профессионально и не впутывает, или почти не впутывает личное отношение к какой-либо проблеме в методы ее решения. Конечно, они все не дроиды с нейтральным манифестом личности. Такого добиться невозможно. Но даже по обычным параметрам, Энакин не подходил от слова совсем. Распропащавшись со всеми докладчиками, Мейс ощутил приближение Скайуэкера. Он будто бы торопился встретиться с ним. Энакин поприветствовал его корунки в ком головы. «Рад тебе сообщить, что Оби-Ван справился с заданием. Теперь Гривус мертв и у конфедерации уничтожен весь высший офицерский состав. Эти убедительные победы должны вынудить канцлера перейти к дипломатии, а после покинуть пост, как он и обещал. Он этого не сделает. Ни дипломатию, ни уход с поста», встревоженно произнес Энакин. «Магистр, мне открылась страшная правда. Канцлер Палпатин, Дарт Сидиус, владыка Ситх, которого все мы искали». «Владыка Ситх», удивленно произнес Винду. «Он, конечно, был под подозрением. Но, если это правда, джедаи стали заложниками своего предубеждения и недооценили коварство ситхов. Слишком недооценили». Эффект был подобен разорвавшейся бомбе, и Винду сейчас лихорадочно соображал, что делать. «Ты уверен, он многое знает о силе, о темной стороне?» Вдобавок, он рассказал про Дарта Плыгаса. «Часть материалов, доступных членам высшего совета, у меня есть», — произнес Энакин. «Я смог отыскать там имя Хива Дамаска. Он был Дартом Плыгасом, ситхом, с которым контактировал Палпатин, у которого учился. Дамаск погиб, стоило Палпатину стать канцлером», — припомнил факты Карун. «Значит, он обрел власть и решил, что учитель ему более не нужен, убив его. Надо срочно решать эту проблему. Если канцлер является ситхом, его надлежит немедленно задержать». «Я нужен буду вам, магистр», — громко произнес Энакин. «Вы ведь отправитесь в Сенат?» «Да, но ты будущее нашего ордена, Энакин», — Мейс похлопал юного джедая по плечу. «Это очень грязная и неприятная история. Если сопоставить факты, ты прав. И арест аж канцлера. Я не хочу, чтобы на тебя это отбрасывало тень. Лучше его совершим мы, магистры. А ты, пока что, Побудь в покоях высшего совета. Но почему бы не призвать армию в таком случае? Флот, сенаторов, и привлечь к этому шумиху? Спросил Карун. Дать ему время на маневры? Нет, лучше сделать все сразу. Иди в покои высшего совета. Кого бы взять с собой? Винду, не колеблясь на свою новую миссию, позвал Сейситиина, Итаката и Китафиста. Шаакти он решил оставить в храме, чтобы та организовала оборону. Цин он вызвал Дралига. Только что поступила важная информация. Было раскрыто убежище Сидиуса, где он сейчас находится. Я, Китфиста, Иткот и Сейситиин, отправимся за ним. Мобилизуй всю стражу, переведи храм на военное положение. Вполне возможны осложнения. А Шаакти? Спросил у него Цин. Ты не возьмешь ее, она возглавит оборону со стороны магистров, вместе с Ядль, ответил ему Винду. Мы обязаны помнить не только о нападении, но и о защите. Вопросы есть, только один. Кто? Палпатин, спокойно ответил Винду, глядя в удивленные глаза Дралига. Шиф Палпатин, свяжись с Лайтом, он недалеко. Свяжусь, пообещал Винду, как раз после тебя. Я не про это. Свяжись и дождись его, срочно. Не пытайся сейчас арестовывать Палпатина, мисс, это все херня. Лайт у нас специалист по противостоянию таким, пусть он поможет тебе. У меня нет времени на то, чтобы его ждать, сообщил Винду. Я направляюсь сейчас, свяжусь с ним по пути. Уже в ангаре спидеров, просторном ангаре, где располагались спидеры храма, Винду наконец связался с Лайтом. Мисс, кивнул Флейнг Стар, вижу, ты уже в курсе дела. О Палпатине? Сухо спросил Винду. Да, мне поступила вполне однозначная информация. Надеюсь, я слышу звук работы спидера из-за глюков динамиков голопроектора, а не потому, что ты сейчас отправился за ним. Отправился? Да, мне неприятно это говорить, Лайт, но твои тени откровенно провалились. Столько лет рыли под Сидиуса, но в итоге он оказался аж на посту канцлера. На Корусант окончательно опустилась тьма ночи. Хотя это весьма утрировано, ибо фары спидеров, как и двигатели некоторых, мелькали во тьме ночной. Не вы ли говорили мне быть осторожным при проверке совбеза? Едко спросил Флейнг Стар. Ладно, сила, это все оправдание, а они нужны лишь слабакам. Не спеши с его арестом, мисс. Нам нужно время, чтобы правильно все обставить. Городишь очередную интригу, а, Лайт? Спросил у него Тиин. Ситх пробрался на самый верх, а ты просишь медлить, а не арестовывать его. Донеслось от кота. Как раз поэтому-то партию и надо разыграть хитро, Ит, голос Лайта похолодел. Вы вломитесь в его кабинет, возможно, арестуете. Что тогда? Как это выглядит, по-твоему? Четверо магистров врываются в кабинет канцлера республики и берут его под стражу. Отлично, дальше что? Мы протестируем его на мидихлорианы, докажем, что он ситх. И сколько времени пройдет до того момента, пока вы протестируете и убедите организовать ему вотум недоверия? Спросил Лайт у них. Его сторонники мобилизуются куда быстрее, а так как вы его взяли под стражу, но не успеете убрать всего его полномочия, он сможет начать хаос. Нет, давайте действовать немного иначе. Мы сможем использовать армию и флот и начать кровавое представление на всех уровнях Корусанта, возмутился Ит. Использование армии дает высокую вероятность применения чрезвычайного приказа. Конечно, у нас есть 4-й, 5-й и 65-й, но кто тебе даст гарантии, что клоны послушают именно нас? Кто даст гарантии, что Юларина не перетянут в последний момент на другую сторону? Все это зыбко. Сила, Лайт, перед тобой выложили цель на блюде, а ты все боишься. Нет уж, мы закончим начатое, с твоего одобрения, или без него. Возвращайся на Корусант, в любом случае. Связь отключилась. Он поймет, обязательно поймет. Сенат был почти полностью пустым, когда они заявились. Шаги эхом звучали в холле величественного здания, пока они наконец не добрались до лифта. Выйдя на нужном этаже, они прошествовали по темным коридорам до нужного кабинета, где и находился Палпатин. Тот созерцал ночной Корусант, наблюдая за бесконечными огоньками. Магистр Винду, канцлер, обернулся в своем кресле. Надо полагать, генерал Гривус уничтожен. Вы пришли раньше, чем я вас ждал. Именем Сената Галактической Республики, Винду достал световой меч с пояса, то же само сделали Фиста, Кот и Тиин. Четыре клинка зажглись в кабинете канцлера. Пурпурное лезвие Винду, три зеленых лезвия Итаката, Китафиста и Сейситиина. Вы арестованы, владыка. Китфиста стоял слева от Миса, а Иткот и Сейситиин справа. Взгляд Палпатина, казавшийся покровительственным, внезапно изменился. Умеющий прекрасно считывать намерения противника Тиин отступил на шаг, как и Ктачи. Тиин был прекрасным телепатом, и сейчас он лучше всех уловил изменения в канцлере. «Вы угрожаете мне, магистр Винду», — холодно произнес канцлер. От прежнего доброжелательного тона не осталось и следа. Винду не мог даже вспомнить, а говорил ли когда-нибудь в подобном тоне Палпатин. «Не угрожаю. Вашу участь решит Сенат». Гудение работающих световых мечей лишь усугубляло атмосферу. «Это я ваш Сенат. Еще, нет». Канцлер встал со своего кресла. «Это измена, магистр», — с яростью произнес Палпатин. И теперь, наконец, сбросив маскировку, теперь джедаи точно чувствовали его ауру и могли ужаснуться, насколько хорошо этот ситх маскировал свое присутствие. В правую руку Палпатина скользнула рукоять светового меча. Электрум – пафосный материал, который очень дорого и не все его используют. Алое лезвие окончательно подтвердило вердикт. «А-а-а-а!» Палпатин резко прыгнул. Никто не ожидал от него такой прыти. Крик силы спутал мысли джедаев. Резкий выпад, и не успевший защититься от оглушающего крика силы, Ит-Кот был пронзен в живот. Напавший на Палпатина слева Сейситиин не был готов к скорости ситха также. Вдобавок техника силы изрядно спутала его мысли и даже в какой-то степени запугала. В итоге он промазал, а Палпатин, совершив молниеносный пируэт, рубанул по поясу Тиину. Почти в мгновение ока два магистра оказались мертвы. Перед Винду выбежал Фиста, отразив один удар, он скользнул вниз, однако не смог извернуться и нанести удар Палпатину по поясу, когда последний блокировал атаку из верхней позиции самого Мильса. Резко сместив клинок вниз, а после нанеся удар вверх, Сидиус заблокировал сразу два меча, Фиста и Винду, которые до этого вмиг перестроились и уже было решили, что их атаки достигли цели. Еще один взмах сверху, и ситх отразил атаку Фиста, а после Мильс занес меч над головой. Фиста решил зайти за спину, а Палпатин тем временем сместился, став полубоком к Винду, и отразил его удар скользящим блоком. Заведя меч назад, ситх отразил атаку Фиста в спину, до этого оттолкнув Винду силой. Еще один пируэт, и вновь отражение сразу двух атак, нацеленных в голову и пояс, а затем быстрая контратака. И если Мейс Винду успел отшагнуть в самый последний момент, пропусти роковой удар перед собой, то вот киту Фиста повезло куда меньше. Он не успел вернуть меч в исходную позицию своего любимого стиля Шейчо, мастером которого являлся. Пусть мастер стиля способен нивелировать недостатки своего стиля, тем не менее, ему не хватало мастерства для того, чтобы полностью нивелировать разрушительные и быстрые атаки Палпатина, который использовал смесь Атару и Джуя. Нанесенный удар в грудь убил Науталанина на месте. Винду остался один. Немедля, Мейс нанес удар сверху вниз, наступая. Палпатин сменил позицию. Ситх подавлял своей аурой. Он и не думал останавливаться, гоня Винду сначала в комнату, где были заметны четыре статуи Дварти. То была приемная канцлера, где он осуществлял свою основную деятельность. Палпатин начал с колющих атак, которые Винду умело отводил в сторону. Ситх совершал пируэты и резко менял углы нападения, стараясь дезориентировать и подавить Каруна. Рубящим ударом канцлер попытался снести половину головы Винду, однако тот пригнулся, пропуская опасное лезвие над собой. Ситх все подавлял, наседая, проводя атаку за атакой. Мейс же не хотел отдавать ему бой на откуп. Он попытался провести контратаку, что оказалось ловушкой коварного врага. Сидиус чуть не выбил джедая из равновесия, и Мейсу оставалось только отскочить чуть назад. Карун нанес удар в голову, который Палпатин играючи отбил. Затем последовали еще пируэты, смена позиции и применение барьера силы, когда Шиф Палпатин попытался его пронзить. Отведя меч в сторону, Винду опять напал. Скорость. Палпатин был очень быстрым, что-то на уровне Лайта или Йоды, что довольно удивительно. Войдя в близкий контакт, они обменялись серией молниеносных атак, после войдя в клинч, из которого Палпатин его выбил при помощи толчка силы. Винду встал в стойку, заведя меч в верхнюю позицию, над головой, и Сидиус ее отзеркалил. Они шагнули навстречу друг другу, клинки встретились, принимая удар друг друга на середине, а затем Палпатин резко сменил удар, заставляя Винду защищать пояс. Совершив пируэт, он отступил, и вновь они пошли друг на друга. В этот раз Палпатин нанес не два удара, а три, правда третий представлял из себя удар рукоятью в спину, что почувствовал Мейс, и этот бой начинал его раздражать. Мейс резко обернулся и направил на Палпатин все свои темные эмоции. Все, что злило его, он направил в свои умения, в силу, в меч. Атака по поясу, резкая смена угла атаки, теперь по голове, теперь наискось. Палпатин откровенно поплыл за пару мгновений, отступая назад. Вот одна из атак чуть не лишила его жизни, пролетев рядом с животом. Канцлер отпрыгнул на голопроектор, а потом, совершив боковое сальто и отступая к огромному, панорамному окну. Они оба стали рядом с окном, и одновременный удар их клинков задел окно и полностью его уничтожил. Битва была трудной с каждым мигом, но магистр заметил шанс и выбил световой меч Палпатина из руки, оставив того без оружия. Итак, бой Палпатина и Винду, опять-таки, не списан из фильма, а списан с вырезанной заготовки. Вот она, для тех, у кого ссылка не прожимается, набрать в поиске Ютуба. Вырезанная сцена битва Палпатина против Совета джедаев в 3 эпизоде «Звездных войн». Палпатин резко сдал, отступая назад и даже упал, прислонившись к раме окна, которое они выбили. Винду подошел к нему, держа меч на уровне его головы, и наконец понял, что это за чувство. Пока он сражался, он не мог почувствовать приближение Скайуэкера, настолько опасным был Ситх, а ведь он приказал парню ждать его в покоях Высшего Совета. Еще одно свидетельство того, что Энакин не готов. «Вы арестованы, владыка», — произнес Винду, левой рукой показывая Энакину, чтобы тот не подходил. «Еще в заложники юнца возьмет». Слишком уж неожиданно быстрым оказался Палпатин и умелым. «Энакин, я говорил, что все будет так, я был прав. Джедаи захватывают власть. Возврата к деспотии ситхов не будет. Ты проиграл. Нет, ты умрешь», — прорычал канцлер. Винду был искренне благодарен Лайту и Плокуну за спарринги. Благодаря им он прекрасно представлял себе, что такое молния силы. Пусть что Лайт, что Плокун, гораздо слабее Сидиуса в этой технике. Синие протуберанцы молнии угодили прямо в его световой меч, который он напитал силой. Он изменник. Энакин аж отшатнулся. Настолько ужасными казались молнии. Винду приходилось тяжело, тем не менее, он умудрялся перенаправлять атаку Сидиуса в него же. «Это он изменник. Я в силах спасти твою любимую», — произнес Сидиус. Молнии уродовали канцлера. Его лицо покрывалось ужасными ранами и бледнело. «Ты должен выбрать. Не слушай его, Энакин. Хах-хах, не дай ему убить меня. Я не смогу долго устоять». Его лицо окончательно побледнело, начав напоминать лишь тень от того, что раньше было лицом канцлера. Молнии, отраженные клинком Винду, уродовали канцлера Палпатина. Радужка его глаз приобрела золотистый оттенок, сигнализируя о высокой связи одаренного с темной стороной силы. «Я ничего не могу сделать, я ослабел. Энакин, молнии прекратились. Помоги, я устал держаться». Мейз же, прочувствовав могущество темной стороны, что было у Сидиуса, понял одну вещь, накладывая все это на то, что Палпатин влиятельная фигура. Есть шансы, что он избежит правосудия, даже несмотря на все свои преступления. На самом деле, Винду в какой-то момент утратил контроль над способностью, которая позволяла конвертировать его внутреннюю тьму в силу для сражения. Поэтому он поддался на такие рассуждения. «Я положу этому конец, навсегда», — сурово произнес магистр. «Так нельзя», — вступился Энакин. «Его надлежит судить, и сенат и все суды в его власти. Его опасно оставлять в живых. Я слаб и стар, ох, не убивай меня», — взмолился Палпатин. «Джедаи так не поступают», — возразил Энакин. «А как поступают?» — нашелся с вопросом Винду. «Не ты ли убил Дуку? Точнее сказать, убил ли ты его в горячке боя, или просто казнил, не блюдя суд и ритуал?» Энакин отвел взгляд. «Попал в точку. Если кого и следует казнить, то только его. Он мне нужен. Не смей ставить свои желания превыше желаний большинства», — воскликнул Винду и занес меч над Палпатином, готовясь нанести фатальный удар. «Прошу, не надо, нет», — воскликнул Энакин и отсек руку Винду по локоть. Световой меч магистра вылетел в окно. Винду не ожидал атаки, настолько забыв про окружение. А еще магистр по-настоящему уже и забыл, когда чувствовал настоящую боль от раны или удара. Настолько хороша была его сенсорика. «Власть! Абсолютная власть!» — возопил он. Молнии силы вновь осветили тьму, ударяясь в магистра. Ни барьер силы, ни тутаминис Винду не помогли. Он не смог по-настоящему сосредоточиться на техниках, и канцлер буквально вышвырнул магистра из кабинета в окно.